Кристины с причиндалами. Сидя на нарах, Полынов доктринерски рассуждал. Конечно, тюрьма консервирует лучшие качества, с которыми человек вошел в нее, но эта же тюрьма усугубляет все пороки. Последнее время он жил в обостренной тревоге. Полынов предчувствовал, что если ему выпадет воля, то жизнь в городе не позволит сменить долгий срок на малый. Сфабриковать для себя новую биографию вместе с новым именем будет гораздо труднее, нежели здесь, пока он сидит на нарах в Кандальной. «Чего маешься?» — спрашивал его Кутерьма. «Не маюсь, а размышляю». По законам Сахалина, осужденный на 20 лет каторги, обязан отсидеть в Кандальной, испытуемой тюрьме, 4 года. Кто получил 15 лет — 3 года. Со сроком осуждения в 10 лет 2 года. Но этот режим из-за нехватки мест в камерах постоянно менялся, и арестантов раньше срока переводили из Кандальной в Вольную, а многих попросту гнали на улицу. Но таких снабжали сухим пайком, и каждый день они обязаны были возвращаться в тюрьму на работу. Однако ловкачи отдавали свой паек голодным, которые за них трудились на каторге, а сами они занимались чем хотели. «Кутерьма», — вдруг сказал Полынов, — «я на днях встретил на улице человека, который с большим интересом вглядывался в меня. Не дай бог, если он еще не забыл мою фамилию и мою кличку. Мне нужно ускорить шикарные крестины по каторжному обряду со всеми причиндалами. Сам понимаешь». «Ладно», — крякнул Иван, — «я переговорю с майданщиком». Майданщик на каторге — фигура знатная, и кто сильнее, Иван или майданщик, этот вопрос разрешить трудно. Бывало и так, что Иван, повздорив с майданщиком, сдыхал с ножом под лопаткой, а майданщик, как ни в чем не бывало, снова приходил в его камеру, словно коробейник с товарами. Налетай, подешевело, вот и папироски скручены, вот и халва нарезана, и яички сальцою присыпаны. Ящик, в котором майданщик разносил по тюрьме товары, имел двойное дно. Под безобидной крышкой укрывались от глаз надзирателей бутыли со спиртом, колоды игральных карт и порции марафета, кокаина. Иваны, как правило, заканчивали свою житуху на кладбище Александровска, а майданщики выходили из тюрем Сахалина подпольными банкирами, становясь почтенными домовладельцами Владивостока, хозяевами лавок в Николаевске и магазинов в Хабаровске. Кутерьма неслышно подсел к майданщику. «Ибрагим, выручи. Нужен хороший дядя-сарай». Для Кристин требовался наивный простак, еще не потерявший дурную привычку верить всему, что ему говорят добрые люди. Кутерьма предупредил майданщика, что сарай нужен не старый, чтобы обязательно грамотный, чтобы его внешность ничем особым не выделялась, чтобы преступление у сарая было плевое, а срок каторжных работ пустяковым. «Есть один такой. Эй, где тут семинарист Спиранский?» «Да Эван, Просковью Федоровну кормит». На параше расположился молодой смазливый парень, и Кутерьма, оглядев его, вернулся на свои нары к Полынову. «Сарай сгодится», — доложил он. «А ты узнавал, кто он и за что на Сахалине?» По мелочи пошел. Сам-то из духовных. Послали в деревню из семинарии псаломщиком. А там в церкви попадья такая язва. Уговорила помочь ей от попа избавиться, чтобы не мешал любовь крутить. Вот он и вляпался. Пока Иван искал дядю сарая, Полынов успел отрезать от халата пуговицы, внутри которых были зашиты деньги. 5 синек на всякие причиндалы бери. Начнем, Кристины, с Божьей помощью. Нам не первый раз. Бывший семинарист Спиранский еще ублажал Просковью Федоровну, когда удар кулаком обрушил его с параши на пол. Он вскочил, моргая глазами, подтягивая штаны. «За что? Уж и подумать не дадут как следует. Тебе, может, еще и газетку почитать хочется?» С этого момента жизнь превратилась в сущий ад. Преступный мир слишком жесток, а Сахалин до мелочей отработал гнусную систему крестин, чтобы жертва жестоких законов каторги нигде и ни от кого не знала спасения. Спиранского методически подвергали побоям, у него отбирали последнюю пайку хлеба, плевали в кружку с чаем. Глядя на поддувалы, вся камера включилась в травлю забитого человека, видя в его страданиях лишь веселое развлечение от тюремной тоски. «Да что изгиляетесь-то?» — плакал семинарист. «Разве ж я не человек? Поимейте ко мне хоть толику жалости!» С высоты нар, лениво покуривая, кутерьма пристально наблюдал за жертвой, стараясь не прохлопать тот рискованный момент, когда человеку самая паршивая смерть от бритвы или веревки покажется слаще этой кошмарной жизни. «Только бы не повесился», — рассуждал Иван. «Следи», — напомнил ему Полынов, который вроде постороннего наблюдателя не вмешивался в процедуру крещения. Наконец Спиранский, уже не видя спасения от издевательств, стал взывать к милосердию тюремных надзирателей. «Откройте», — барабанил он в железные двери, — «спасите меня, люди добрые! За что мне это наказание Господне?» «Пора», — тихо скомандовал Полынов. Одним гигантским прыжком кутерьма пролетел от нар до дверей камеры. В его кулаке блеснуло хищное лезвие ножа, и все мучители прыснули по углам, как мыши при виде кота. «Пришью любого», — пригрозил Иван. «Угло ты, шпана липовая! Что ж вы с парнем-то делаете? Ежели кто еще тронет его, тому не с ним, а со мной дело иметь». Спиранский приник к плечу бандита, горько рыдая. «Спасибо вам, хороший вы человек, вступились, и маменьке напишу, чтобы она всегда за вас Бога молила». Кутерьма сунул ножик в свои опорки, обнял парня. «Не бойся, мое слово верное, жизнь будет у нас во, другие шо позавидуют, каково мы жить-то станем. Верь мне, верь». Первым делом с высоты нарт спихнули какого-то жулика, на его место с почестями разместили Спиранского, который совсем ошалел от внимания, когда у него появилась даже пуховая подушка. «О, хорошего человека, как же нам не уважить?» Майданчик раскрыл свой волшебный ящик. Были у него кусочки ветчины, надетые на спички, колбаса кружочками. Семинарист, копейки за душой не имея, раньше только облизывался в своем убежище под нарами, взирая на такую гастрономическую роскошь. А теперь его под локотки представили Ибрагиму. «Выбирай себе любое, как король на именинах». «Курнуть бы мне», — скромно просил семинарист. Самодельные цигарки, скрученные из газеты, стоили пятачок, а завернутые в папиросную бумажку — по гривеннику. Поддувалы с наигранным возмущением набросились на Ибрагима. «Ты жлоб! Сам давись своим дымокуром, а мы тебе золотого человека показываем, имей уважение. Ты ему папироски гони, давай халвы отрежь. Ветчинка тоже сгодится». В окружении новых друзей Спиранский сидел на нарах, после долгого голодания уплетал куски ветчины, ему поднесли стакан водки, налили еще, отовсюду он слышал похвалы себе. «Золотой парень, ты ешь, ешь, не стыдись. Надо будет, мы еще достанем. И чего это ты ранее не дружил с нами?» Появились карты. Спиранскому говорили: «Ты фартовый сразу, видать, метнем, что ли?» Окосев от дурной водки и тяжелой пищи, семинарист шлепал по доскам нар замызганные картишки и сам дивился, как ему везло. Дали 3 цуга, а карман уже раздулся от денег. «Весь мешок увел, надо же, а!» — говорили воры. «Фартовый! Такой любую карту возьмет, видно, что парень хват». Семинарист уже сам покрикивал на майданщика: «Эй, как там тебя зовут? Кила Казанская. А ну, крути машину, чтоб сразу бутылка на нарах была. Гуляем!» Его опять хлопали по спине, дурили голову похвалами. «Конечно, теперь чего не гулять, из-под нар вылез, а видно, что любого Ивана перешибет». Утром следовало тяжелое пробуждение. Но едва Спиранский оторвал голову от подушки, поддувало стали кричать: «Ибрагим, аль не видишь, что человек мучается?» Стакан водки, настоянный для крепости на махорке, снова раскрасил каторжнее бытие голубыми цветочками фальшивого счастья. Опять, как вчера, Спиранский пожирал кусочки ветчины со спичек, размачивал в чае пряник, даже загордился. «А на что мне пайка тюремная? Пущай другие трескают». Уже плохо соображая, видел он, что не так легко идет к нему карта козырная. Карман болтался свободно, а всякие храпы и глоты хапали с банка деньги, утешая его. «Да, брат, сегодня тебе фарта не стало. Ну, с кем не бывает. Ставь на бочку остатние, а завтра отыграешься». Утром Ибрагим потянул его снар за ноги. «Когда платить будешь?» — спросил он. «За что платить-то?» — не понял его семинарист. «Ветчина и колбаска кушал, водка моя пил, папироска моя курил. С тебя 40 рублей отдай и не греши». «Бога-то побойся!» — тонко заныл Спиранский. Майданщик покрыл его грязной бранью. «Я твоего бога не знаю, у меня свой Аллах водится. И не Ибрагим я тебе, отец родной, с моего Майдана вся тюрьма пил и кушал. Плати, если темный не хочешь». Отовсюду слышались снар возмущенные голоса людей, которые еще вчера доедали за семинариста его же объедки. «Иль закона не знает, давай гони кровь из носу». Гнать кровь из носу на языке каторги значило расплачиваться с долгами. Спиранский еще не мог привыкнуть к мысли, что задолжал отцу родному 40 рублей, а его уже обступили со всех сторон всякие наглецы-поддувалы. «Гони 2 синьки, чтобы из носу капало. Или забыл, что вчера продулся в конец? Ежели к вечеру не дашь кровь из носу, с пером в боку спать ляжешь». Настал вечер. Спиранский взялся вынести парашу, опорожнив ее в выгребную яму, обвил себе шею длинной бечевкой, чтобы оставить этот проклятый мир, но из мрака услышал голос. «Чего ж ты, миляга, в петлю полез? Так дело не пойдет. Я ведь предупреждал, что на меня всегда положиться можно». «Кто здесь?» — испуганно вскрикнул семинарист. Из потемок нужника вдруг выступил Иван Кутерьма. Он привлек парня к себе и одарил его поцелуем Иуды. «Сейчас перекрестим тебя, только не пугайся». Вот теперь начинался разговор уже по делу. «Есть один человек у меня, которому помочь надобно. Ему 15 лет всобачили. Возьмешь на себя его срок вместе с фамилией, а ему отдашь свои 4 годика и свое духовное звание. Я, сам ведаешь, худого тебе не хочу. Мне, как бессрочному, все равно бежать следует. Будешь моим товарищем, рванем с Сахалина вместе. Дорогу до мыса Погиби я уже изучил, лодку у геляков стащим и махнем на материк, а там...» Матерый ворон расписал будущее такими красками, что дух захватывало. Огненные рысаки увозили их к московскому яру, красотки расточали неземные ласки. «Со мной не пропадешь», — заверял Иван Кутерьма. Голова шла кругом, но и жутью веяло от мысли, что на него вешают чужие грехи, а 15 лет каторги — это не 4 года. Кутерьма сразу заметил колебания Спиранского. «Не рыдай, деваться-то тебе все равно уже некуда. Вся судьба собралась в гармошку. Хочешь, я тебе сразу деньги дам, чтоб пустил кровь из носу, и никто в камере тебя мизинцем не колыхнет? А ежели ты от моих крестин откажешься, тогда, сам знаешь, каторга — это тебе не карамелька». Только теперь Полынов подошел к семинаристу. Он не стал вдаваться в лирику, сразу перешел в энергичное наступление. «Тля, слушай меня внимательно. Ты берешь мое имя, берешь и грехи мои. Если спросят, за что получил 15 лет, отвечать будешь конкретно. За 3 экса. Запоминай. Сначала было ограбление коммерческого банка в Лодзе». «Боюсь», — расплакался семинарист. Полынов жесткой хваткой взял парня за горло. — Еще ты увел кассу бельгийского экспресса. Ну а что касается экса в Познани, так я тебе этот экс прощаю, ибо в криминаль полиции Берлина мое дело осталось недоказанным. — Чего дрожишь, тля? — Страшно мне, — признался Спиранский. — Да и не запомнить всех названий, нельзя ли чего попроще? — Проще не получится, ибо жизнь слишком сложная штука. Еще раз повторяю. Лодзь, почтовый вагон и Познань. А взяли тебя, сукина сына, за рулеткой в Монте-Карло. Да что я мог делать там, господи? Ты, дурак, ставил на 36. Не бывал я там, даже не знаю, где такой... Так и говори, что в Монте-Карло никогда не бывал. А тебе никто не поверит, ибо любой преступник всегда отрицает посещение тех мест, где он совершил наказуемое деяние. Осознал? Да ведь погубите вы меня! Не ври! — жестко произнес Полынов. — Ты сам несчастного попа загубил, чтобы с попадьей его выспаться. Так что не выкручивайся, а получи свои 15 лет каторги и будь доволен, что еще легко от меня отделался. Семинарист, схваченный за глотку, неожиданно встретился со взглядом желтых глаз. Он заметил даже ухмылку на тонких губах Полынова. И тут он понял, что этот человек, отдавший ему свои преступления, выше всей уголовной камеры, выше даже его крестного отца, бандита Ивана Кутерьмы. — Ладно, — обмяк семинарист, — только отпустите меня. И пальцы на его шее медленно разжались. Полынов, ныне Спиранский, вскоре вышел из тюрьмы, получив квартирный билет, дабы существовать на свой счет, уже не надеясь на помощь от казны. Кутерьма остался на своих нарах. В городе Полынов снял себе угол на протяжной улице в квартире Анисии, которая торговала на базаре протухшими селедками. Эта бойбаба, немало повидавшая на своем веку, не раз умерялась набожности своего постояльца, часами простаивавшего перед иконами. Господи, простишь ли и помилуешь ли меня грешного? Вызнав о грехах постояльца, Анисия даже пожалела его. Сама баба, так по себе ведаю, что все беды от нас происходят. Ты, мил человек, от нашего брата, держись подали. Итак, крещение состоялось удачно. Полынов все рассчитал правильно и не учел лишь одного важного обстоятельства. Благородных порывов к Лавочке Челищевой, которая, кажется, влюбилась в него из чувства женского сострадания.